Глава вторая. Как работает ваше сознание? Поскольку от природы вы наделены сознанием, разумом, обязательно надо научиться им пользоваться. У сознания два уровня – рациональный, то есть рассудочный, сознательный, и бессознательный, называемый также иррациональным. Думаете вы рассудком, но все ваши привычные, повторяющиеся мысли оседают у вас в подсознании. А уж подсознание притворяет в жизнь, в реальность все, о чем вы подумали. Подсознание – вместилище эмоций и творящая составляющая сознания. Если и мысли у вас хорошие, благотворные, то и жизнь у вас будет складываться хорошо, а если мысли у вас плохие, злые, обиженные, то вы будете притягивать к себе беды и горести. Таков принцип работы человеческого сознания. Вот главное, что вам нужно запомнить, чтобы понять этот принцип. Как только подсознание впитывает ту или иную мысль, оно начинает воплощать ее в реальность. Поразительная правда, которая мало кому известна, заключается в том, что основополагающий принцип сознания работает совершенно одинаково и для благих мыслей, и для плохих. То есть, как вы мыслите, то вы и получите. И это железный закон. В случае, если вы мыслите негативно, этот закон привнесет в вашу жизнь неудачи, горести и фрустрацию. Однако, если вы приучите себя мыслить в положительном и созидательном, конструктивном ключе, то обретете крепкое здоровье, успех и процветание. Стоит вам научиться мыслить и чувствовать правильно, как вы обязательно обретете душевное равновесие и физическое здоровье. Чтобы вы мысленно не попросили, главное почувствовать, что желание сбывается, подсознание реализует ваш заказ и воплотит его в реальность. Единственное, что от вас требуется, заставить подсознание принять ваши идеи. И тогда главный принцип работы подсознания привнесет в вашу жизнь здоровье, мир, положение, о котором вы мечтаете. Дайте подсознанию команду, попросите его как следует, и оно послушно отзовется и воспроизведет в реальности ту идею, которую вы в него внедрили. Основной закон подсознания. Вы получаете от подсознания отклик в зависимости от того, какую идею или мысль вы заронили в свое сознание. Психологи и психиатры указывают, когда мысли отпечатываются у вас в подсознании, то отпечатки остаются прежде всего в мозговых клетках. Как только ваше подсознание воспринимает ту или иную идею, оно немедленно начинает ее воплощать. Подсознание работает по ассоциации идей и использует для своих нужд любой клочок информации из всего информационного багажа, который вы накопили в течение жизни, и воплощает вашу идею в соответствии с тем, какие ассоциации у вас с ней есть. Подсознание черпает из бездонного источника внутри вас бесконечную мощь, энергию и мудрость. Оно привлекает все законы природы к тому, чтобы выполнить ваши пожелания, чтобы добиться выполнения поставленной задачи. Иногда подсознание предлагает решение ваших проблем мгновенно, но бывают случаи, когда воплощение идеи занимает дни, недели и месяцы. Просчитать заранее, сколько времени уйдет на воплощение той или иной идеи, невозможно. Сознание и подсознание – две части одного целого. Крепко запомните, что сознание и подсознание – это не два разума, которые уживаются у вас в голове. Скорее, это две половинки одного целого. Сознание – это рациональная его часть, рассудок. Это та область нашего разума, которая совершает выбор. Например, вы выбираете книги, дом, спутника жизни. Все свои решения вы принимаете сознательно, то есть рассудком. С другой стороны, многое у вас в организме происходит на автоматическом уровне, вообще без участия рассудка. Машинально бьется сердце, машинально циркулирует кровообращение, происходит пищеварение, дыхание. За все эти жизненно важные процессы отвечает подсознание, а рассудок ваших не контролирует. Ваше подсознание принимает то, что в него внедряют, то, что в нем отпечатывается, или то, во что вы верите рассудком, разумом. В отличие от рассудка, Подсознание не оценивает события и чувства рационально и не спорит с вами, не противоречит вам. Подсознание подобно плодородной почве, которая с одинаковым радушием принимает любые семена и сорняков, и полезных растений, то есть и злое, и доброе. А ваши мысли – это активное начало, и они прорастают в подсознании как семена. При этом мысли могут быть как негативными, разрушительными, так и положительными, созидательными. Отрицательные мысли в свой срок дадут ростки бед, горестей и болезней, и все эти неприятности начнутся в жизни того, кто позволил плохим мыслям укорениться в своем подсознании. Если же посеять зерна положительных, конструктивных мыслей, то со временем они прорастут, и во внешнем мире с вами начнут происходить приятные события. К вам придут успех, достаток, здоровье и счастье. Помните, ваше подсознание не отвечает за то, каковы будут мысли, которые в нем поселятся. Со знаком плюс или со знаком минус оно просто принимает их, впитывает, как песок впитывает воду. Подсознание не оценивает их как созидательные или разрушительные, как ложные или истинные. Оно просто принимает их и запускает программу их выполнения в реальности. Это могут быть даже не мысли, а предположения и советы. Приведем пример. Допустим, если вы сознательно принимаете некую мысль как правдивую, хотя на самом деле она ложна, подсознание примет эту мысль именно как правдивую и выдаст вам соответствующие результаты. Они не замедлят воспоследовать рано или поздно. Почему? А потому что вы сознательно, рассудочно приняли их как правду. Скажем, если вы после единичной неудачи начнете твердить «я неудачник» и рассудком поверите в эту мысль, то даже если она ложна, подсознание примет ее за правду, потому что вы в нее верите, и вам перестанет вести. Психологи подтверждают силу подсознания. Многочисленные эксперименты, проведенные психологами и другими специалистами над людьми, погруженными в гипноз, показали следующее. Подсознание не способно делать выбор и производить сравнения, которые нужны для рациональной оценки мыслей. Эксперименты снова и снова подтверждали, что подсознание человека способно принять любые советы и идеи, даже если они полностью ложны и, более того, бредовы. Стоит подсознанию впитать и принять какую бы то ни было мысль, и оно начнет упорно и последовательно воплощать ее в реальность. Если мысль разрушительна, подсознание будет притягивать в вашу жизнь все плохое. Если созидательно, оно привлечет к вам все хорошее. Проиллюстрируем неспособность подсознания к рациональной оценке на ярком примере. Умелый гипнотизер внушает некоему человеку, будто тот Наполеон Бонапарт или собака. Подопытный верит гипнотизеру, подсознание подопытного, не рассуждая, принимает этот посыл за правду, и загипнотизированный человек начинает вести себя соответствующим образом. Он даже бегает на четвереньках и лает. Подсознание приняло новые указания, и личность человека изменилась, он верит указаниям гипнотизера. Другой пример. Допустим, опытный гипнотизер внушает одному загипнотизированному, что у того чешется спина или идет кровь носом, другому, что тот мраморная статуя, третьему, что тот замерзает вокруг лютая стужа. Каждый из загипнотизированных будет вести себя в соответствии с внушением, потому что подсознание впитает любую мысль, любое указание как правдивое и начнет подчиняться. При этом ни один из загипнотизированных не усомнится в истинности внушенной ему мысли и не сможет здраво, рассудочно оценить обстановку, которая противоречит указанию. Эти простые примеры наглядно показывают разницу между тем, как работает сознание, рассудок, и как функционирует подсознание. Свойства подсознания таковы. Оно безлично, не умеет выбирать и оценивать, а главное, верит всему, что ваш рассудок считает правдой. Поэтому вам жизненно важно очень тщательно фильтровать мысли, идеи, допущения, которые вы впускаете в свой рассудок, поскольку именно они укоренятся в подсознании и начнут реализовываться. Принимайте в свой рассудок только положительные, созидательные, благие мысли и идеи. Только такие, которые вдохновляют и поддерживают вас и наполняют душу радостью. Что такое объективное и субъективное начало? В этой аудиокниге уже говорилось, что сознание иногда называют объективным началом, а подсознание – субъективным. Объективное начало имеет дело с внешними объектами, оценивает внешний мир, окружающий человека. Средствами наблюдения и познания служат ваши пять чувств. Объективное сознание помогает вам руководствоваться и ориентироваться во внешнем мире, взаимодействовать с окружением. Посредством пяти чувств ваше сознание получает информацию, учится с помощью наблюдений, опыта и образования. Как уже упоминалось ранее, главная и важнейшая функция объективного сознания – рационально оценивать полученную информацию. Предположим, вы один из тысячи туристов, ежегодно посещающих Лос-Анджелес. Основываясь на внешних впечатлениях, посмотрев на сады, парки, великолепные здания, вы наверняка придете к выводу, что это прекрасный город. Такое умозаключение будет плодом работы вашего объективного сознания. Подсознание часто называют субъективным началом. Оно получает сведения и делает выводы об окружающем мире, не полагаясь на пять чувств и физиологические впечатления. Основной источник информации для подсознания – это интуиция, которую в быту также называют чутьем или внутренним голосом. Интуиция – средоточие эмоций и кладовка вашей памяти. Субъективное сознание, оно же подсознание, лучше всего работает, когда ваши объективные чувства находятся в состоянии неопределенности и ожидания. Проще говоря, когда объективное сознание находится в дремлющем, заторможенном состоянии, то именно подсознание, интуиция, выносит свое суждение. Субъективное сознание видит не глазами, не физическим зрением. Мы от природы наделены способностью к прозрению, ясновидению, к тому, чтобы слышать подсказки внутреннего голоса. Подсознание может многое. Субъективное сознание способно отделяться от тела и путешествовать в иные миры и далекие края, зачастую принося хозяину абсолютно точную, правдивую и поразительно детализированную информацию. С помощью подсознания нам по силам читать мысли окружающих, содержимое запечатанных конвертов и закрытых сейфов, буквально видеть сквозь стены. Подсознание поможет вам уловить мысли и чувства окружающих, не пользуясь обычными, объективными средствами коммуникации. Чтобы научиться искусству молитвы, целенаправленной просьбы, аффирмации, вам принципиально важно запомнить о том, как и чем различаются сознание и подсознание, объективное и субъективное. Подсознание, в отличие от рассудка, нерационально. Подсознание лишено способности аргументированно возражать и спорить, находить рациональные доводы. Поэтому если вы делаете ложные допущения, принимаете за истину ошибочные суждения, подсознание тоже принимает их за истину и начнет воплощать их в реальность, то есть притягивает к вам события и окружение, соответствующие этим мыслям. Помните, все, что с вами уже случилось в этой жизни, основано на тех мыслях и суждениях, в которые вы уверовали и которые отпечатались из-за этого у вас в подсознании. Если вы принимали за истину ошибочные суждения и засевали ими свое подсознание, то у вас есть возможность выйти из замкнутого круга. Надежный способ переключиться на созидательное мышление состоит в том, чтобы регулярно, убежденно и упорно повторять конструктивные, гармоничные мысли. Тогда подсознание отринет все ложное и вредное, заменив прежние суждения новыми, благотворными, и начнет формировать у вас правильные привычки и хорошую жизнь. Ведь привычки зависят именно от подсознания. Привычное мышление сознания пускает к вам в подсознание глубокие корни. Если у вас вошло в привычку мыслить созидательно и положительно, мирно и гармонично, тогда у вас все хорошо и будет хорошо впредь. Но беда, если вы привыкли бояться, обижаться, гневаться, считать себя неудачником тревожиться, если у вас вошли в привычку другие типы отрицательных и разрушительных мыслей. В таком случае нужно срочно менять привычные ходы мышления, усваивать новые мысли. Но прежде всего вам нужно понять, что ваше подсознание всесильно. Только тогда вы обретете свободу, процветание, счастье и крепкое здоровье. Подсознание, черпая из неиссякаемого источника внутри вас, будет бесперебойно обеспечивать вас удачей и свободой. Вам нужно лишь отправить ему серьезный запрос, правильно потребовать, правильно вознести молитву. Удивительная мощь предположения. Сейчас вы уже наверняка усвоили, что сознание играет роль привратника, и его основная задача заключается в том, чтобы защищать ваше подсознание от фальшивых идей и советов и впечатлений. Далее, вы усвоили один из основных законов работы мозга и души. Подсознание поддается внушению. Как вам уже известно, подсознание не умеет сравнивать, выстраивать контрасты, не умеет судить рационально и делать выводы. А вот сознание умеет рационально оценивать, сравнивать, делать выводы и так далее. Подсознание лишь впитывает посылы вашего сознания, реагирует на них, но не выказывает предпочтения тем или иным советам и указаниям. Далее приведен показательный пример удивительной мощи предположения. Предположим, на борту теплохода вы подходите к застенчивому на вид пассажиру и говорите примерно следующее. У вас совсем больной вид. Какой вы бледный. Наверняка у вас начинается морская болезнь. Позвольте, я провожу вас в каюту, а то как бы чего не вышло. Пассажир мгновенно бледнеет. Что произошло? Ваше предположение наложилось у пассажира на его собственные страхи и сомнения. Он принял вашу помощь, но вместе с ней принял и ваше негативное предположение. И как только добрался до каюты, у него начался приступ морской болезни, потому что его подсознание получило сигнал: «Ты наверняка болен, заболей». Разные реакции на одно и то же предположение. Известно, что разные люди реагируют на одно и то же предположение по-разному. Зависит это от того, с чем человек ассоциирует чужие слова и насколько в них верит. Например, вообразим, что вы подойдете с тем же предположением к матросу и скажете: «Друг мой, что-то вы бледноваты. Вас не тошнит, вам неплохо? По-моему, у вас начинается морская болезнь». В зависимости от темперамента, матрос в ответ на такие слова или посмеется вашей шутке, или впадет в некоторое раздражение. Так или иначе, в этом случае ваши слова отлетят как от стенки и, по сути, не будут восприняты. Матрос просто не впустит их на уровень подсознания. У матроса ваше предположение насчет морской болезни будет четко ассоциироваться лишь с тем, что он-то к этой хвори невосприимчив. Поэтому ваши слова вызовут у него не страх и тревогу, а уверенность в себе. Что такое предположение? Делая предположение, вы сразу или постепенно внедряете некую мысль или идею в чье-то сознание, где она приживается и начинает действовать. Помните, что предположение не может навязать какую бы то ни было мысль подсознанию против воли сознания. Иными словами, чтобы мысль или идея укоренились в подсознании, вы должны сначала принять ее рассудком. С тем же успехом рассудок может и отвергнуть предположение, мысль или идею. И это ваш ключ к успеху, потому что вам нужно научиться не впускать в подсознание отрицательные мысли и предположения, натренировать рассудок отторгать их. В примере с матросом и морской болезнью все просто. Матрос лишен страха перед ней. Он убедил себя в своей неуязвимости, и поэтому негативное предположение бессильно. Оно не сможет вызвать у матроса страх или тревогу. Что произошло в случае с рядовым пассажиром, а не с матросом? Негативное предположение насчет морской болезни всколыхнуло в пассажире все его подспудные страхи перед болезнью. У каждого из нас есть свои потаенные страхи, убеждения, мнения, и эти внутренние допущения управляют нашей жизнью, определяют ее. Само по себе предположение не наделено силой, Если только вы мысленно не принимаете его на веру. Тогда оно начинает действовать, потому что ваше подсознание принимается работать согласно предположению по заданному шаблону. История о потерянной руке. Каждые 2-3 года я читаю цикл лекций в лондонском форуме «Правды» в Кэкстон-Холле. Этот форум я сам и основал. Доктор Эвелин Флит, директор форума, рассказала мне о статье, опубликованной в одной из английских газет. Статье как раз на тему мощи предположений. Вот какое предположение некий мужчина посылал своему подсознанию в течение почти 2 лет. «Я отдал бы правую руку, лишь бы моя дочь исцелилась». Дело в том, что его дочь страдала тяжелой формой артрита в сочетании с кожным заболеванием, которое считалось неизлечимым. Лечение не действовало и не облегчало ее страданий, а отец, конечно, очень сильно хотел, чтобы дочь поправилась, поэтому выражал свое желание в приведенных выше словах. Казалось бы, это всего лишь образное выражение, преувеличение гипербола, но нет. Как-то раз вся семья ехала куда-то на машине и попала в автокатастрофу, столкнувшись с другим автомобилем. В катастрофе отец потерял руку, после чего у его дочери в самом скором времени прошел артрит и полностью прошла кожная болезнь. Этот пример учит нас, что формулировать свои желания и предположения нужно тщательно и осторожно, посылая подсознанию только созидательные формулировки, которые исцеляют, благословляют и вдохновляют. Помните, что у подсознания нет чувства юмора, и оно все понимает абсолютно буквально. Как уничтожить страх с помощью предположения самому себе? Приведу примеры самопредположения. Что это такое? Самопредположение – это некая конкретная идея, мысль, которую вы предлагаете самому себе. Герберт Паркин в своем великолепном руководстве по методике самопредположения описывает поучительный пример, который легко запоминается. Житель Нью-Йорка приезжает в Чикаго и смотрит на часы, не переведенные на чикагское время и опережающие его на час, а потом говорит своему чикагскому знакомому, что сейчас полдень. Житель Чикаго, забыв о разнице во времени и о том, что гость мог не перевести часы, воскликнул: «О, уже полдень, я проголодался, пора на ланч». Для чего применяется самопредположение? Прежде всего, чтобы избавиться от различных страхов и других отрицательных состояний. Приведу еще пример. Некая молодая певица получила приглашение на прослушивание. Она очень обрадовалась, но вместе с тем и разволновалась, поскольку позорно провалила предыдущие 3 прослушивания из-за панического страха перед неудачей. Голос у певицы был отменный, однако она твердила себе: «Когда меня вызовут петь, вдруг я не понравлюсь комиссии? Да я наверняка не понравлюсь. Конечно, я попробую спеть, но я так боюсь, меня просто трясет». Подсознание принимало эти негативные самопредположения как требования и воплощало их в реальность, так что певица каждый раз пела очень плохо и не производила на жюри впечатления. Самопредположение эта женщина делала невольно, нецеленаправленно. Ее панические мысли приводили к чувству страха, а оно притворялось в реальность. Певице удалось избавиться от страхов с помощью следующей методики. 3 в день она запиралась у себя в комнате, поудобнее устраивалась в кресле, расслаблялась и закрывала глаза. Затем она успокаивала свое сознание и тело как только могла. Состояние физической инерции позволяет успокоить разум и делает его более восприимчивым к любым аффирмациям. Чтобы побороть страх, женщина повторяла: «Я прекрасно пою. Я уравновешенна, уверена в себе и спокойна». Она повторяла эти фразы медленно, тихо и прочувствованно. За каждую медитацию певица повторяла аффирмации 5-10 раз. Ежедневно она проводила по 3 медитации, причем последнюю непосредственно перед сном. К концу недели женщина преисполнилась уверенности в своих силах, а страхи перестали ее беспокоить. На прослушивание она выступила блистательно и пела так, что произвела на комиссию неизгладимое впечатление. Как самопредположения помогли вернуть память? У одной пожилой женщины 75 лет вошло в привычку испуганно и опасливо твердить себе «я теряю память». Однако она вовремя спохватилась, изменила формулировку на противоположную и начала практиковать целенаправленное, осознанное повторение такого самопредположения. «С сегодняшнего дня моя память неуклонно улучшается и крепнет. Я всегда буду помнить все, что мне необходимо, в любое время и в любых обстоятельствах. Все впечатления будут запоминаться четче и прочнее. Я смогу в любой момент восстановить любое впечатление и воспоминание. Что бы я ни пожелала вспомнить, это воспоминание мгновенно, автоматически встанет перед моим внутренним взором, и все подробности я тоже вспомню точно и верно. Моя память крепнет и улучшается с каждым днем, и вскоре она станет лучше, чем раньше». 3 недели таких повторений, и пожилой даме, к ее восторгу, удалось восстановить память до прежнего состояния. Как самопредположения помогают преодолеть вспыльчивость? Практика показывает, что многие люди, жаловавшиеся на вспыльчивость, раздражительность и тяжелый характер, оказались чрезвычайно восприимчивы к методике самопредположений. Они добились замечательных результатов, применяя самопредположение 3-4 раза в день, то есть утром, днем и вечером перед сном. Фразы были такими: «Отныне я становлюсь спокойнее, воспринимая окружающий мир добродушнее и с большим чувством юмора. Жизнерадостность, счастье и бодрость отныне становятся нормальным состоянием моего сознания. Каждый день я все больше учусь любить и понимать окружающих. Я фокусирую в себе доброту и бодрость, и все то благое, что во мне есть, и пронизываю их юмором. Это радостное, бодрое, счастливое настроение становится теперь моим нормальным состоянием. Я благодарен за это». Созидательная и разрушительная сила предположения. Рассмотрим так называемое гетеропредположение или предположение со стороны, от другого, то есть предположение, которое вам выдвигает другой человек. Сила предположения играла огромную роль в жизни человека всегда, во все времена и эпохи, во всех странах. Во многих странах именно она и обеспечивает власть религии над умами. Предположение со стороны можно применять для того, чтобы контролировать и дисциплинировать самого себя. Оно исходит извне, но действует на вас. Однако также его можно применять, чтобы контролировать других, управлять теми, кому законы работы сознания неизвестны. В созидательной форме предположение со стороны – замечательно действенная методика, несущая огромную благую силу. В отрицательной форме такое внушение действует с разрушительной мощью. Это одна из самых страшных сил сознания, которая порождает привычку или паттерн неудач, болезней, страданий и бедствий. Вы усвоили что-то из этого перечня? В большинстве своем мы с детства получали извне множество отрицательных предположений. Поскольку ребенок еще не разбирается в работе сознания и не умеет отвергать такие суждения, он бессознательно принимает их, и они пускают корни в его жизни, начиная воплощаться. Приведу примеры самых типичных негативных суждений. Ты не можешь. Ты никогда ничего не добьешься. Не смей этого делать. У тебя не получится. Ты ни на что не годен. Ты это делаешь зря. Ты совершенно неправильно поступаешь. Все держится на блате, талантом ничего не добьешься. Мир катится в тартарары. У тебя нет шансов. Зачем пытаться что-то сделать? Всем все равно наплевать. Жизнь неуклонно ухудшается. Жизнь — это каторга скандалами. Любовь — это выдумки, нет ее на свете. Да где уж тебе победить? Ты скоро разоришься. Поосторожнее, а то простынешь. Никому нельзя доверять. Можно было бы привести еще сотню таких примеров, но суть вы уже уловили. Если только, став взрослым, вы не прибегнете к конструктивному самопредположению, которое послужит вам рекондиционной, обуславливающей заново психотерапии, то все суждения и предположения, усвоенные в юности, будут упорно и неуклонно вызывать у вас поведенческие привычки-паттерны, ведущие к горю, бедам, невезению в личной и социальной жизни. Самопредположение – это способ снять с себя груз отрицательного словесного обуславливания, который иначе испортит вам жизнь, направит вас на плохой путь и помешает усвоить положительные модели мышления и самоощущения. Против отрицательных предположений есть оружие. Проведите такой эксперимент. В любой день возьмите любую газету, и вы непременно прочтете там материалы, в которых присутствуют зерна страха, тревоги, паники, обреченности, уныния, уверенности в надвигающейся неминуемой беде. Если вы примете эти посылы, эти мысли о страхе, то они с большой вероятностью ослабят вашу волю к жизни. Зная, что вам по силам отвергнуть эти негативные предположения с помощью посланных в подсознание созидательных самопредположений, вы сможете оттолкнуть любые разрушительные идеи, и они не будут над вами властны. Регулярно проверяйте, какие отрицательные предположения выдвигают вам окружающие. Отслеживайте эти суждения и фильтруйте их. Важно осознавать, что вы не обязаны подпадать под влияние чужих слов, негативных предположений со стороны. Каждый из нас уже успел пострадать от таких предположений извне, в детстве и юности. Если вы обратите мысленный взор в прошлое, то легко вспомните, как родители, родня, друзья и учителя вносили свою лепту в груз отрицательных предположений, который все тяжелее давил вам на плечи. Проанализируйте все то, что слышали от них, и вы обнаружите, что многие высказывания имели форму навязчивой пропаганды. Цель этих предположений состояла в том, чтобы держать вас под контролем или вселить вам в душу страх. Такой процесс навязывания предположений извне идет повсеместно. В каждом доме, конторе, на заводах, в клубах. Вы обнаружите, что цель многих из этих чужих предположений заставить вас думать, чувствовать и поступать так, как нужно и выгодно тем, кто их навязал. Как чужое предположение убило человека? Вот печальный пример, наглядно иллюстрирующий тезис о страшной мощи отрицательного предположения извне. Один мой родственник, будучи в Индии, отправился к гадалке по магическому кристаллу, которая сказала клиенту, что у того будто бы больное сердце, и предсказала ему смерть от сердечного приступа в следующее новолуние. Мой родич испугался и рассказал всем близким об этом предсказании и даже составил завещание. Это угрожающее, стороннее предположение, да еще и из такого якобы авторитетного источника, мгновенно пустило в подсознание несчастного глубокие корни, потому что он принял предположение полностью, не сомневаясь. Родственник говорил мне, что про гадалку ходили слухи о ее поразительных оккультных способностях, позволявших ей оказывать на людей благое или злое воздействие. Мой родственник умер, не зная, что причиной собственной смерти стал он сам, его готовность поверить в скверное предположение извне. Думаю, многие из вас слышали подобные истории, трагические и нелепые, когда люди гибли из-за своего суеверия. Давайте проанализируем эту историю с точки зрения того, что уже знаем о работе подсознания. Во что бы ни поверило сознание, то есть рассудок, подсознание примет любую идею и начнет воплощать ее в реальность. Мой родич, когда пошел к гадалке, был счастливым, здоровым, жизнерадостным и крепким человеком. Но гадалка дала ему крайне негативный прогноз, в который он безоговорочно поверил. Что значит «поверил»? Принял рассудком, сознанием. Он испугался и постоянно возвращался к мысли о том, что ему суждено умереть в следующее полнолуние. Более того, он повторял эту мысль вслух, рассказывая всем о прогнозе и готовился к кончине. Идея варилась у него в сознании, и подсознание приняло ее, а причиной тому был его рассудок. Мой родич сам навлек на себя смерть, точнее разрушение физического тела, навлек тем, что боялся и ожидал конца. Гадалка, предсказавшая ему смерть, была наделена не большими силами, чем камни или трава в поле. Ее предположение не обладало силой вызвать и так быстро приблизить смерть клиента, тем более именно такую, которую она предсказала. Если бы мой родич знал законы, по которым работает подсознание и сознание, он полностью отверг бы негативное стороннее предположение и отказался принимать во внимание слова гадалки. Он не поверил бы прогнозу ни на йоту, поскольку знал бы, что работа сердца зависит от настроя хозяина. Слова гадалки отскочили бы от его сознания, как стрелы от броневика, не повредив ему. Чужие предположения сами по себе лишены какой бы то ни было силы и не властны над вами, если только вы не впустите их в сознание, не поверите в них рассудком. Поверив в негативные предположения извне, вы тем самым дадите им силу, согласитесь принять их и запустить их воплощение в реальности. Чужая мысль станет вашей, вы начнете переваривать ее, она внедрится в подсознание. Помните, вы вольны выбирать, во что верить, а во что нет. Отвергайте негативные чужие предположения. Выбирайте жизнь, выбирайте любовь, выбирайте здоровье. Мощь принятого важного допущения. Ваше сознание работает как силлогизм. Сознание примет любое крупное допущение, каким бы оно ни было, за правду. Если сознание это сделает, подсознание обязательно начнет реализовывать мысль, которую вы приняли как правду, в соответствии с любым конкретным вопросом или проблемой у вас в уме. То есть, если вы примете за правду то, что истинно, подсознание и реализует истину. Поясним это на следующем примере. Любая добродетель похвальна. Доброта – это добродетель, значит, доброта похвальна. Вот другой пример. Все созданное меняется и исчезает. Египетские пирамиды созданы. Следовательно, когда-нибудь они исчезнут, разрушатся. Высказывание дано как верная предпосылка, а из верной предпосылки следует верный вывод. Некий преподаватель колледжа, посещавший мои лекции по функционированию сознания, которые я читал в городской ратуше в Нью-Йорке в 1962 году, сказал мне: «У меня в жизни все ужасно, все с ног на голову. Я потерял здоровье, богатство и друзей. За что бы я ни взялся, все идет прахом». Я объяснил собеседнику, что ему нужно внедрить в собственное сознание какое-то важное допущение, и тогда бесконечная мудрость подсознания начнет руководить и направлять его на пути к процветанию, духовному, ментальному и материальному. После этого подсознание автоматически подскажет ему самые мудрые решения относительно инвестиций, личной жизни, а также исцелит его тело и душу, подарив ему внутреннее равновесие и покой. Следуя моим наставлениям, преподаватель сформулировал всеохватное, важное допущение того, какой хочет сделать свою жизнь. Оно звучало так: «Безграничная мудрость ведет и направляет меня во всех моих начинаниях. Я обладаю крепким здоровьем, и закон гармонии руководит моим духом и телом. Красота, любовь, мир и процветание стали неотъемлемыми частями моей жизни. Моей жизнью всецело управляет принцип верного выбора и правильных решений божественного порядка. Я знаю, что мое главное допущение основано на вечных жизненных истинах и верю, что мое подсознание откликается в соответствии с тем, как мыслит мой рассудок». Позже этот человек написал мне: «Я повторял эти фразы медленно, тихо и с любовью по несколько раз в неделю, зная, что они пускают глубокие корни в моем подсознании и обязательно дадут благие плоды. Я сердечно благодарен вам за беседу и хотел бы добавить, что моя жизнь улучшилась во всех областях. Методика работает». Подсознание не способно спорить и возражать. Ваше подсознание знает ответы на все вопросы и обладает неисчерпаемой мудростью. Оно не спорит и не возражает вам. Оно не будет говорить: «Не надо внушать мне эту мысль», или «Это нездоровая разрушительная идея, зачем ты засеваешь ее в меня?» Допустим, вы скажете: «Я не могу этого сделать. Я для этого уже слишком стар. Я не сумею соответствовать этим требованиям. Я родился неудачником. Я не знаком с нужными людьми». Тем самым вы засеваете эти негативные мысли в свое подсознание, и оно откликается соответствующим образом, исполняя их. По сути, вы сами ставите себе баррикаду на пути к благу и процветанию, навлекая на себя беды, невезение, ограничивая свои возможности. Когда вы ставите сами себе препятствия и преграды в собственном рассудке, то тем самым отвергаете мудрость и ум, которые таятся у вас в подсознании. В сущности, вы внушаете своему подсознанию, что оно не в силах решить вашу проблему. А это, в свою очередь, приводит к ментальному и эмоциональному затору или блокированию, за которым следует болезнь и невротические проявления. Чтобы воплотить свои желания и преодолеть фрустрацию, несколько раз в день настойчиво и уверенно повторите следующую аффирмацию: «Неисчерпаемая мудрость, которая дала мне это желание, руководит мной, направляет меня и подсказывает мне самый верный план, позволяющий воплотить это желание. Я знаю, что глубинная мудрость моего подсознания сейчас откликается на мою просьбу. Все, что я почерпну в ней и попрошу у нее, воплотится в реальности. Что внутри, то и снаружи. Равновесие и гармония». Если вы твердите: «Выхода нет, я в тупике, из этой дилеммы невозможно выбраться, я запутался и мне не справиться», то вы не получите от подсознания ни ответа, ни отклика. Если хотите, чтобы подсознание работало на вас, то выдвигайте ему правильные, созидательные и позитивные требования и добивайтесь отклика. Подсознание всегда готово вам помочь, нужно лишь научиться правильно просить. Оно контролирует ваше дыхание сейчас, когда вы слушаете эту книгу. От подсознания зависит ваш пульс. Подсознание заживляет порез у вас на пальце, да и в целом вся его работа направлена на утверждение и укрепление жизни. Оно созидательно по своей природе. Ваше подсознание наделено своим умом, но оно принимает все движения вашей мысли, все ее паттерны и привычки, все образы, которыми вы мыслите. Если вы ищете ответ на вопрос, то подсознание откликнется, но оно ожидает от вас, что вы сами примете решение и оцените ситуацию рассудком. И уже затем вам нужно принять полученный ответ подсознанием. Однако, если вы скажете: «Не знаю, есть ли выход из создавшегося положения, я запутался, я растерян, почему я не получаю ответа», то тем самым вы нейтрализуете свою просьбу-молитву. Вы ничего не добьетесь, если будете сами себя тормозить. Успокойте свое сознание, расслабьтесь и вознесите молитву-аффирмацию. Мое подсознание знает ответ. Сейчас оно откликается мне. Я благодарю его, потому что знаю, что неисчерпаемой мудрости моего подсознания известно все, и оно вот-вот откроет мне верный ответ на мой вопрос. Все барьеры в моем сознании растворяются, я обретаю свободу, я получаю силу из подсознания и готов возрадоваться этому. Подведем итоги. Давайте вспомним и повторим основные тезисы этой главы. Первое. Благотворные мысли вызывают к жизни благотворные события. Разрушительные, плохие мысли влекут за собой плохие события. Вы всегда то, что вы думаете. Ваша жизнь зависит от ваших мыслей. Второе. Ваше подсознание никогда не спорит с вами. Оно принимает то, что утверждает ваш рассудок. Если вы скажете: «Я не могу себе это позволить», возможно, так оно и есть, но не говорите это. Выберите формулировку более созидательного характера: «Я куплю это чуть позже. Мысленно, рассудком я принимаю это». Третье. Вы вольны выбирать судьбу. Выбирайте же здоровье и счастье. Вы вольны выбирать отношение к миру и людям, дружелюбное или враждебное. Выберите дружелюбное, открытое отношение. Воспринимайте мир с любовью и симпатией, и он ответит вам тем же. Это лучший путь сформировать приятную личность. Четвертое. Ваш рассудок играет роль стража при входе. Его основная функция – защищать ваше подсознание от ложных впечатлений. Выбирайте положительные и созидательные впечатления и мысли, старайтесь верить, что с вами скоро случится или уже происходит нечто замечательное и благотворное. Величайший дар и сила, которая у вас есть, – это способность выбирать. Выберите счастье и процветание. Пятое. Предположения и утверждения других не властны над вами и не в силах вам повредить. Единственное, что способно на вас повлиять, это сила вашей собственной мысли. Вы вольны выбрать, отвергнуть утверждения других и внушить самому себе благие мысли. Вы вольны выбирать, как реагировать на окружающих. Шестое. Внимательно следите за тем, что говорите. Вы ответите за любое вырвавшееся слово. Никогда не говорите «у меня не получится», или «меня уволят», или «у меня не хватит даже заплатить за жилье». Ваше подсознание не понимает шуток. Оно воспринимает любую фразу всерьез и реализует все, что вы утверждаете. Седьмое. Ваше сознание по своей сути лишено зла, как и любая сила природы. Все зависит от того, как вы используете силы природы. Применяйте свое сознание, чтобы вдохновлять, исцелять и благословлять окружающих. Восьмое. Никогда не говорите «я не могу». Преодолейте этот страх, заменив мысль на следующую: «я могу сделать что угодно с помощью мощи своего подсознания». Девятое. Начните мыслить с точки зрения вечных истин и принципов жизни, а не с точки зрения страха, невежества и суеверия. Не позволяйте другим думать и решать за вас. Выбирайте свои мысли и сами принимайте решения. Десятое. Вы – капитан своей души, подсознания, и хозяин своей судьбы. Помните, вы наделены способностью выбирать. Выберите любовь. Выберите счастье, выберите жизнь, выберите здоровье. Одиннадцатое. Чтобы ваш рассудок не принял за правду, подсознание впитает это и воплотит в реальность. Верьте в хорошее, в удачу, в божественную волю провидения, в правильный выбор и в благословенную силу самой жизни.